«Что касается меня, — говорит Сиракузерс, — то я от своих привычек не отступлюсь. Всегда я наводнял слаборазвитые страны. И сейчас наводню». «Вы опираетесь на хунту, — сеньор Сиракузерс, — дрожащим от возмущения голосом говорю я». Сиракузерс захрюкал, захихикал, закрутил бычьей шеей в притворном смущении. «Есть грех, иной раз опираюсь». Аббат, падла такая позорная, тоже скабрезно улыбнулся. «Ну а вы-то, вы, ученый человек, — обращаюсь я к нему, — что вы готовите моей стране? Знаете ли вы, сколько там вчера родилось детей и как окрестили младенцев?» Проклятый Растрига тут же читает по бумажке. «Девочки все без исключения наречены азалиями. 5 мальчиков — Диего, 4 — Вадимами, в вашу честь. Как видите, Диего вырвался вперед». Задыхаюсь от ярости, клокочу от тоски. «Но вам-то какое до этого дело? Ведь вам же на это плевать!» Он улыбается. «Совершенно верно. Друг мой, вы опоздали. Скоро Халигалия проснется от спячки. Она станет эпицентром новой интеллектуальной бури. Рождается на свет новый философский феномен. Халигалитет. В собственном соку или со специями?» Деловито поинтересовался Сиракузерс. «Со специями, коллега, со специями!» — хихикнул викарий. Я встаю. «Шкуры! Позорники! Да я вас сейчас понесу одной левой!» Оба вскочили, в руках финки. «Ко мне! На помощь! Володя! Глеб Иванович! Дедушка Мочонкин!» Была тишина. Нейтральная почва, покачиваясь, неслась в океане народных слез. «Каждому своя Халигалия, а мне моя!» — завизжал викарий и рубанул финкой по карте. «А мне моя!» — взревел Сиракузерс и тоже махнул ножом. «А где же моя?» — закричал Вадим Афанасьевич. «А ваша? Вон она! Извольте полюбоваться!»